Глава 36. Я уснул сразу же, как только Мэнсфилд ушла. Проснувшись, я обнаружил, что лежу, уткнувшись лицом в подушку и запутавшись в простынях, как будто сражался с ними, и что на улице темно. В животе ворочалось неприятное ощущение, какое бывает с пересыпа. Рубашка промокла от пота, по телу разлился жар. Уж не заболел ли? Я сел, нащупал телефон. Начало 6 вечера. Получалось, что я проспал почти 12 часов подряд. Кряхтя я поднялся. В голове клубился туман, руки дрожали, как будто я весь день пил. Похоже, сон шибанул так же крепко, как пойло. И где же справедливость? Душ немного помог. Я проглотил пару таблеток аспирина, запил их водой, такой холодной, что я прочувствовал весь ее путь вниз. Пустая кофейная чашка Мэнсфилд все еще стояла в кухне на столе. Я сказал ей, что ухожу. И действительно, собирался уйти. Уходить надо налегке. Револьвер в плечевую кобуру. Складной нож в карман. Заметил на подоконнике фотографию Рэйчел и, немного поколебавшись, засунул ее туда же. Пристегнул жетон. Снег почти сошел, трансформировавшись в серую слякоть. Пропитанный влагой воздух лип к коже, словно паутина. Я был на взводе и не мог избавиться от ощущения, что облажался, что ложиться спать мне не следовало, что путь к спасению закрыт. Спеша к машине, я прокрутил в уме миллион сценариев. Мотор заглохнет сразу за городской чертой. Несчастный случай, столкновение, машину угнали, невидимый барьер, перегиб в ткани вселенной и бесконечное кольцо, неизменно возвращающее меня в исходную точку, в Купер. Импала завелась с первой же попытки. Я благодарно похлопал по рулю, выдохнул. «Возьми себя в руки, соберись, будь мужчиной». Я развернулся, включил на полную мощность обогрев и помчался по тихой улице. В тот день, когда я приехал, в Купере шел снег. Я вспомнил, как стоял у входной двери Келли Скотт. Ждал Джойс, смотрел на вытянувшиеся рядком дома, которые, казалось, просто уходили в небо. Все было не так плохо, как сейчас, но с тех пор неуклонно двигалось к худшему. Из-за таких мыслей вы сочтете меня сумасшедшим и будете правы. Черт возьми, я бы и сам назвал себя безумцем, но это никак не отменяет того факта, что погибель придет к этому городу сверху. Окутанный туманом он растворится в белизне, без остатка. Купер будет стерт с карты, и важно только одно. Что мы сделаем до того, как все это произойдет? По пути из города я обнаружил, что проезжаю мимо квартала, где живет Мэри. Не планировал, но так уж вышло. Пустынный, заброшенный район. Грязные тротуары и заколоченные окна. Птицы клевали мусор и таращились на меня темными бусинками глаз. Некоторые бесшумно расправляли крылья. Жути всей этой картине добавлял сгущающийся туман. Я остановился через дорогу от ее дома. Попрощаться? Извиниться за сказанное? Из всех, с кем я здесь встретился, Мэри была единственным человеком, которому ничего не было от меня нужно. Единственным за долгое время. Признаться, я так по-настоящему и не разобрался, что у нас было, то ли мимолетное знакомство, то ли начало дружбы, или, может быть, даже чего-то большего. Но, во всяком случае, она была со мной откровенна. И я решил, что она заслуживает большего, чем просто ночной побег. Из машины мне была видна ее квартира. Ни огонька. Я всматривался в окно гостиной, надеясь увидеть мерцание телевизора. Нет. Ничего. Не знаю, сколько я так просидел, глядя на темные окна, но меня почему-то охватил беспричинный страх. Я сказал себе, что она, вероятно, работает сегодня в Стингрейс, но страх не отпускал. Я толкнул дверцу и вышел. Птицы, завидев меня, разлетелись. Я заглянул в окно квартиры и увидел свое отражение. Бледное, печальное лицо. Кто-то спишет это насчет моего буйного воображения. Да только прежде я за собой ничего подобного не замечал. Подойдя к двери, я постучал, и тут внутри у меня все перевернулось. Замок был сломан. Я вытащил Смит и Вессон и протиснулся внутрь. Крикнул «Полиция!». Никто не отозвался. Я прошел дальше, включил свет. В квартире было холодно. В открытое окно Дул легкий ветерок. Никаких следов борьбы. Ни перевернутого стола, ни разбитого стекла, ни следов крови. Хороший это знак или плохой? Я быстро прошел по всем комнатам. Уловил запах кофе. Услышал какое-то странное потрескивание, источник которого определил, лишь войдя в гостиную. В углу на проигрывателе медленно крутилась пластинка, и игла пощелкивала, соскочив с последней дорожки. Я хотел было выключить его, но это могло послужить уликой. На кухне я обнаружил распахнутую настежь заднюю дверь и вспомнил, что окна квартиры выходят и на задний двор. В темноте я смог различить лишь очертания колышущихся на ветру веток, а за ними звезды. Я снова окликнул ее по имени и снова не получил ответа. Выйдя во двор, я постоял, давая глазам привыкнуть к полумраку. Лунный свет померк, и я увидел что-то на мокрой земле. Бесформенный комок, завернутый, похоже, в ковер. Это могло быть что угодно, но это не было что угодно. Даже оттуда, от двери, я увидел их. Босые ноги. Под подошвами захрустел гравий. Я опрокинул цветочный горшок, и он покатился по земле, описав небольшой круг. Холодный липкий воздух облепил кожу, и револьвер выскользнул из влажных пальцев. Ступни были белые, бледно-белые, но чистые. Значит, ее сюда принесли. Подойдя ближе, я смог разглядеть, во что она закутана. Не в ковер, в халат. Я выкрикнул ее имя. Я бросился к ней, спотыкаясь и топча какие-то растения. Она не двигалась. Лежала на животе, как будто упала. И я, подбежав к ней, тоже упал, схватил ее за руку и перевернул на спину. Теперь я увидел ее шею. Синяки. Темные, уродливые кровоподтеки. Я видел, где были его руки, каждый его палец. В рот ей он засунул тряпку, чтобы она не кричала. Но хуже всего были ее глаза. Две пустые глазницы, зияющие в беззвучном крике. Еще один никчемный день. Я перестал отвечать им на вопросы. Мы подходим к главному событию, к причине, по которой я здесь, к точке невозврата. Мы так близко, что они это чувствуют. Камстейн весь как сука во время течки. Ошалелые, совершенно безумные, мечущиеся глаза. Представляю, как он возвращается домой, разбивает кулаки о стены, выколачивает из них все дерьмо. На мгновение я даже проникаюсь сочувствием к парню. Одному Богу известно, кто дышит ему в затылок. Но потом вспоминаю о своей сломанной руке, и этим все кончается. Последние пару дней Таби выглядит немного смущенным. Наверняка сказать трудно, но мне кажется, я это вижу. То, как он смотрит на меня, на мою сломанную руку. То, как вытягивается в струнку, когда входит Камстейн. Нервозность. Парень знает, что его приятель поступил неправильно. Но он знает и что сделал я, почему я здесь. Возможно, он даже думает, что я это заслужил. Бедный Таби. Его маленький мозг просто не способен охватить столь глубокие мысли. После интервью новичок усаживает меня на пластиковый стул в коридоре сразу за главным входом. Мы об этом не говорили, но после того, как Камстейн наглухо заделал мое окно, новичок оставляет меня здесь по возможности надолго. Теперь это для меня единственная возможность увидеть внешний мир. Идет снег, но не сильный. Снежинки прилипают к стеклу, мимо проезжает машина с включенными фарами. На другой стороне улицы я вижу парковку, а за ней перекресток, каждый съезд с которого ведет в темноту. Кто-то неплотно закрыл дверь, и время от времени я ощущаю дуновение прохладного ветерка. Представляю, как проскальзываю в дверь и растворяюсь в тенях. Просто растекаюсь и исчезаю в небытии. Появляется новичок и запирает комнату для допросов. Направляется ко мне с ключами в правой руке. Пора устраиваться на ночь. Я хочу кое-что сказать, но тут слева от меня проходит молодая женщина, дежурный регистратор. В руках у нее стопка папок, и она одаривает новичка ослепительной улыбкой, из-за чего спотыкается и едва не падает. Две или три папки летят на пол. Новичок мгновенно оказывается рядом, приседает на корточки, кладет ключи на ближайший стол и собирает разлетевшиеся папки. Девушка смущенно смеется, и они вдвоем направляются в вестибюль. Все выстраивается в четкую линию, как в кино. Прямо передо мной крупным планом ключи. Я даже различаю тот маленький серебристый с черной отделкой. Медленно переключаю фокус на соседний с отпечатанным синим словом «Форд». Беру в фокус главную дверь. Мимо проезжает машина, я слышу, как шуршат шины и улавливаю запах сосны. Я оглядываю вестибюль. Девушка-регистратор раскладывает папки на стойке. Новичок наклоняется к ней, и они о чем-то болтают. О чем разобрать не могу. Они стоят ко мне спиной, но слышу смех. Одна секунда, чтобы дотянуться до ключей. Хватаю их на ходу, нет времени останавливаться. Наручниками займусь потом. Две секунды, чтобы добраться до входной двери. Она открывается от себя, я наваливаюсь на нее всем весом и прорываюсь наружу. 4 секунды, чтобы перейти улицу. Итого 7 секунд, чтобы добраться до парковки. Новичок, конечно, уже преследует меня, но отстает. На то, чтобы прийти в себя, я даю ему 2 секунды. Я буду у его машины раньше, чем он перейдет улицу. Я уже знаю, в каком направлении поеду, куда сверну, на первом же перекрестке. На восток. Почему? А почему бы и нет? Все, что мне нужно, это справиться с машиной. Может быть, он выберет правильное направление. Может быть, он быстро бегает. Может быть, он сократит расстояние между нами. Это нормально, это его работа. Думаю, ему здорово влетит за то, что оставил ключи без присмотра. И, положа руку на сердце, я чувствую себя немного из-за этого виноватым. Не хочу, чтобы его наказали. Не хочу вынуждать его в меня стрелять. И еще меньше хочу, чтобы меня самого подстрелили. У парня доброе сердце, это останется с ним навсегда. На мой взгляд, варианта, при котором новичок не облажается, нет. И тут новичок возвращается. Я поднимаю глаза и вижу, как он тянется к ключам на ремне, которых там, разумеется, нет. В его глазах тревога, но он уже видит их и быстро хватает. Я наблюдаю, как его мозг собирает картину и представляет, что могло бы быть. «Обувь», — говорю я ему, откидываюсь на спинку стула и ухмыляюсь. «Без шнурков». «Наверное, опасаются, как бы не отчебучил чего-нибудь. Побегу, а обувь сваливается с ног». В итоге прибываю на парковку в одних носках. Он пристально смотрит на меня, и я задаюсь вопросом, видит ли он меня насквозь. Обувь — это, конечно, ерунда. Скорее всего, я и впрямь порежу ноги на каких-нибудь стекляшках. Но остаюсь я не из-за этого. Возможно, мне слишком уж весело. Понятно, что такие реплики звучат не совсем нормально, и я давно научился держать подобные мысли при себе. Легче притворяться нормальным, чем быть им на самом деле. Новичок молча ведет меня в камеру. Снимает наручники и задвигает решетку. Косо поглядывает в мою сторону. Явно о чем-то размышляет. Пожалуй, я все-таки дал с обувью маху. Парнишка, наверное, думает, что у меня в жизни нет ничего, кроме этих разговоров. Господи, меньше всего я хочу, чтобы меня кто-нибудь жалел.